Часть вторая. За веру пращуров. Глава первая. Брат на брата. Войско, которое привел Ярополк под стены Оврача, по киевским меркам было невелико. 2000 собственной княжьей гриди. Наверное, это была ошибка. Приди великий киевский князь во всей своей силе, с большой дружиной, с союзными и подвластными воеводами, у Олега и мысли не возникло бы сопротивляться. Но Ярополк, не без подсказки советников, Свинельда и Блуда, опасавшихся, что дело обойдется мирно, решил уравнять силы. Хотя равенство сие было мнимым. Да, князь Олег мог собрать такое же войско, такое же числом. Но разве может устоять собранное Олегом ополчение против отборных киевских дружинников? Будь Олег поопытнее, остался бы за стенами. Ярополк, тоже не особо искушенный полководец, привыкший воевать печенегов, у которых самым могучим фортификационным сооружением были составленные в круг повозки, к осаде даже невеликой по европейским меркам крепостной стены готов не был. И правильную осаду вести не умел. А искушенных в таком деле воевод Ярополк с собой не взял. Наоборот, позаботился о том, чтобы в день, когда он выступил на брата, все его лучшие воеводы оказались далеко, на рубежах его земли. С собой Ярополк взял лишь молодых, чтобы, как отец, ближняя крепкая дружина и великий князь во главе. Прыжок пардуса и визг схваченной добычи. И гордая «берегись, я иду», чтобы ни у кого потом не возникла мысль оспорить у киевского князя право на победу. В победе же Ярополк не сомневался. Он старший брат и всегда побеждал младшего и в играх, и в спорах, и в шутейных поединках. О правильной осаде Ярополк даже не подумал. И тут ему повезло, если можно назвать такое везением. Овруч не заперся от великого князя, потому что противостоял Ярополку неискушенный в битвах воин, а военачальник еще более зеленый, чем он сам. Да и отец у них с братом был один. Поэтому, получив вызов, Олег Святославович не стал отсиживаться за стенами. Он тоже мечтал о славе пардуса. Так что в то утро, когда войско Ярополка вышло к стенам Овруча, воинство князя Олега уже стояло на поле перед городским рвом. Не слишком далеко, впрочем. Олег все же побаивался старшего брата и на всякий случай оставил путь к отступлению. Славка был горд. Он стоял в первом ряду. Сразу за ним Малой. Антиф в третьей линии, зато у него знамена. Славка глянул вправо. Там, в окружении ближних, но не лучших, ревниво отметил Славка, знавший, что в поединке может побить почти всех княжьих любимцев великий князь киевский Ярополк. А позади вся киевская грить. Все конные и оружные. Все опытные воины. Даже у совсем юных отроков многолетний опыт степной охоты. Коротких, жестоких схваток со степняками. Однако здесь не степь, и по ту сторону поля ни печенеги, ни гузы, ни черные булгары. Там такой же ровный строй. Такие же красные щиты и круглые шлемы. Славка знал многих из Олеговой дружины, и многие из них знали Славку, ведь вовруч Олег пришел из Киева, и многие гридни его были когда-то отроками и детскими в киевском детинце. Славка мигнул, ему вдруг почудилось, что все это не взаправду, не в самоделишнее, потому что непривычные враги перед ними, а свои. Все как в тех потешных битвах, что любили устраивать для молодых киевские воеводы. Чтобы прогнать наваждение, Славка приопустил пику и глянул, как вспыхнуло солнце на боевом железке, потом левой рукой чуть вытянул саблю из ножен. Вытянул и уронил. Оружие непотешное, и битва взаправдышняя. Вот сейчас последует команда «Стрелами бей!» «Помоги, Господи Иисусе Христе!» — пробормотал Славка и перекрестился. Затем проверил, удобно ли перебрасывается со спины щит. Все было в порядке. Славка положил правую руку на колено. Он ждал.